Дана Лайон, «Доверчивая жертва». Среднеуральское книжное издательство, Екатеринбург, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Домик. Духота стояла просто невыносимая. Воздух над асфальтом шоссе подрагивал, тяжелый зной висел над долиной, изнывавшей без дождя. Опущенные стекла машины не спасали от жары. Прохладный их дом остался позади, в маленьком городке, в 2 часах езды. Еще 2 часа ехать им предстояло по горам. Солнце палило нещадно, ни ветерка. Пыль, которую поднимала их машина, плавно оседала на выжженных засухой полях по обе стороны дороги. Не похоже было, что погода переменится, хотя за далекими горами собирались какие-то облака. Принесут ли они долгожданный дождь? Мужчина за рулем пропылившегося насквозь «Фольксвагена» откинулся на спинку сиденья и попытался распрямить усталые ноги. Они продолжали ехать, делая в среднем по 100 километров в час. «Вот что я тебе скажу, Пидж», — обратился он к жене. «Мы с тобой самые большие дураки на свете». Жена деловито порылась в своей большой черной сумке, извлекла бумажный носовой платок, вытерла лицо, почти с отвращением посмотрела на темные пятна, оставшиеся на платке, и снова сунула его в сумку. «Вот-вот», с удовлетворением сказал мужчина. 8 лет моих наставлений все-таки не пропали даром. Я тебя все же научил не выбрасывать все прямо на дорогу. Да к тому же в тех местах, где за каждую мелочь немилосердно штрафуют. А почему же мы самые большие дураки на свете, поинтересовалась жена. И почему именно мы? Не будь мы такими дураками, где бы мы сидели в субботу вечером? В нашем уютном прохладном доме в городе. Включили бы телевизор, смотрели бейсбол. Я с бутылочкой пивка, ты с банкой лимонного сока. Потом ты прямо босиком пошла бы на кухню, приготовила бы поесть. Просто холодную закуску и салат, ничего больше. А вечером пошли бы в кино, где попрохладнее. Или посидели бы с соседями, или отправились бы в нашу прохладную постельку, и уж там-то ты, чудовище, никак не проявил бы такой уж холодности. И вообще, что с тобой происходит? Ничего. Просто я ощущаю себя так, будто потерпел кораблекрушение. Сижу в резиновой лодке посреди Атлантики уже 3-й день и не могу думать ни о чем, кроме еды. У меня тоже в голове только одно, куда бы скрыться от этой жары. И зачем мы только поехали? Джейсон, ты же великолепно знаешь, зачем. Знаю, проворчал он, но вот сейчас, именно в этот самый миг, не могу понять, как ни стараюсь. Когда мы отъезжали, я даже радовался. И когда приедем, тоже буду радоваться, наверное. Но сейчас... Фу, ты знаешь, как называется твой взгляд на вещи? И как же? Усмехнувшись, осведомился Джейсон. «Средневековый, вот как. Если ты боишься приложить малейшие усилия, чтобы достичь наслаждения, ты просто несовременен. Я этого просто не пойму». Она снова раскрыла сумку и принялась в ней копаться. Наконец извлекла расческу и зеркало. У нее были мягкие, длинные, слегка волнистые каштановые волосы. Она собирала их в узел на затылке. Такую прическу она носила постоянно, с того дня, как решила однажды, что ей подобает выглядеть зрелой женщиной. Тогда такие узлы были еще в новинку. Сегодня, когда хитрые парикмахеры изобрели шиньоны, с такой прической каждая вторая. Пидж шиньонов не требовалось. Она никогда не следовала моде и не стригла коротко волосы. Как-то она для смеха подсчитала, сколько сэкономила на парикмахере и продемонстрировала расчеты мужу. $3.50 в неделю», — заявила она ему. «А в году 52 недели. 52 недели множим на 3.50 — это будет...»